В июне, в темный час ночной. 1954. Он ждал в летней ночи долго-долго, пока мрак не прильнул к теплой земле, пока в небе не зашевелились ленивые звезды. Положив руки на подлокотники моррисовского кресла, он сидел в полной темноте. До него доносился бой городских часов. 9, 10, 11, а потом, наконец, и 12. В кухонное окно хлынул темной рекой свежий ветер. Налетел на него, как на мрачный утес, а он только молча наблюдал за входной дверью. Молча наблюдал. В июне, в темный час ночной. Стихи прохладной ночи, созданные Эдгаром Алланом По, скользнули у него в памяти, как воды затененного ручья. Спит леди. Пусть спокойно спит. Пусть небо спящую хранит. И сновиденье вечно длит. Он прошел лабиринтом черных коридоров и шагнул в сад, кожей ощущая город, затихший в постели, во сне, в ночи. На траве поблескивала змейка садового шланга, свернутого в упругое кольцо. Он включил воду. Стоя в одиночестве и поливая цветочную клумбу, он воображал, будто дирижирует оркестром, который могут услышать лишь бродячие собаки, что слоняются в потьмах и скалятся зловещими белозубыми улыбками. Он осторожно перебрался на рыхлую землю под окном и, увязая обеими ногами под тяжестью своего долговязого тела, оставил четкие, глубокие следы. А после он вернулся в дом и двинулся вслепую вдоль невидимого коридора, роняя на пол комья грязи. Сквозь окно веранды смутно просматривались очертания заполненного на треть стакана с лимонадом, оставленного ею на перилах крыльца. Его слегка передернуло. Теперь он ощущал, как она возвращается домой. Летней ночью спешит издалека, через весь город. Он закрыл глаза, напрягся, чтобы уточнить место, и определил, каким маршрутом она передвигается в темноте. Ему было видно, где она ступила на мостовую и перешла улицу, в какую сторону двинулась по тротуару, стуча каблучками. Тук-тук, тук-тук. Под июньскими вязами и последней сиренью, пока еще с кем-то из подружек. В пустынном ночном безлюдии он вжился в ее облик. Нащупал руками сумочку. Поежился, когда длинные волосы защекотали шею, а губы облепил слой помады. Это он, не двигаясь с места, шел, шел, шел домой в полночной тьме. «Счастливо!» Ему слышались и не слышались голоса, а она подходила все ближе. Вот она уже в какой-то миле от него, в какой-то тысяче ярдов, спускается, как хрупкий белый фонарик по невидимой проволоке, во враг, где стрекочут сверчки, квакают лягушки, журчит вода. Он ощущал шершавые деревянные ступеньки, ведущие вниз, как будто вернулся в детство и сам побежал к ручью, не боясь занозить пятки на досках, согретых теплой пылью ушедшего дня. Он вытянул перед собой руки. Большие пальцы соприкоснулись, а за ними и указательные соединились в воздухе, образовали круг пустоты. Тогда он начал очень медленно сжимать кольцо, все крепче и крепче, приоткрыв рот, закрыв глаза. Потом опустил подрагивающие руки на подлокотники кресла. Глаза открывать не стал. Как-то ночью, дело было давным-давно, он забрался по пожарной лестнице на крышу здания суда, чтобы с башни разглядеть этот серебристый город, лунный город, летний город. и в неосвещенных домах ему открылись два начала — человек и сон. Две стихии, соединившиеся в постели, выдыхали в неподвижный воздух изнеможение и страх, а потом вбирали их снова до тех пор, пока одна из стихий не очищалась, пока не изгонялись раз и навсегда, задолго до рассвета, все неудачи, отвращения и страхи минувшего дня. В тот давний час его заворожил ночной город, и он почувствовал себя всемогущим волшебником, который управляет судьбами, как марионетками, дергая за паутинки ниток. С вершины башни он за 5 миль угадывал малейший трепет листвы в лунном свете, чуял угасание последнего огонька, словно мерцающего сквозь прорези в оранжевой тыкве, заготовленной на Хэллоуин. Тогда город не мог укрыться от его взгляда, не мог пошевелиться и даже вздрогнуть без его ведома. Точь-в-точь, как сейчас. Он сам превратился в башню с часами, которые размеренно бухали и возвещали время могучим бронзовым боем, не спуская глаз с города, где в меловом лунном свете, подгоняемая порывами ветра, страха и самоуверенности, возвращалась к себе домой девушка. Вброд через каменно-асфальтовые русла улиц, мимо свежеподстриженных лужаек, дальше бегом, ниже, ниже во враг по деревянным ступенькам, а потом вверх, вверх по склону, по склону. Он услышал ее шаги задолго до того, как они застучали рядом. Услышал ее прерывистое дыхание еще до того, как оно приблизилось. Его взгляд опять выхватил оставленный на перилах стакан. А затем послышались самделишные звуки, настоящий бег и шумные вздохи, неотвязным эхом отдающиеся в ночи. Он выпрямился. Каблучки в панике простучали по мостовой, по тротуару. Снаружи раздалось бормотание. На ступенях крыльца произошла неловкая заминка. В замочной скважине повернулся ключ, и громкий шепот стал молить. О, Господи, помоги!» Шепот! Шепот! Девушка ворвалась в дом, хлопнула дверью и, не умолкая, бросилась в сторону темной комнаты. Он скорее почувствовал, нежели увидел, как ее рука тянется к выключателю, и кашлянул. В темноте она прижалась спиной к дверям. Пролейся на нее лунный свет, он бы подернулся рябью, как озерцо в ветреную ночь. У нее на лице, он это явственно ощутил, сверкнули 2 дивных сапфира, а кожа заблестела от соленых капель. «Лавиния!» — позвал он шепотом. Ее раскинутые руки замерли, будто на распятии. Он услышал, как приоткрылись ее губы, чтобы выдохнуть тепло. Она была хрупким, смутно-белым мотыльком. Он приколол ее к створкам двери острой иглой ужаса. Вокруг этого экземпляра можно было ходить, сколько вздумается, и разглядывать. «Лавиния!» — прошептал он. От него не укрылось, как зашлось ее сердце. Но она не шелохнулась. «Это я!» — продолжил он. «Кто?» — спросила она еле слышно. А может, это у нее на шее забилась тонкая жилка? «Не скажу!» — прошептал он. Расправив плечи, он стоял посреди комнаты и, черт побери, ощущал себя высоченным. В своих глазах он был статным, видным, темноволосым, а руки сами собой тянулись вперед, как будто готовились забегать по клавишам рояля, извлекая сладостную мелодию, ритмы вальса. Ладони холодила влага, словно их опустили в чашу с мятой и освежающим ментолом. «Если сказать, кто я такой, ты ты чего доброго успокоишься, а я хочу, чтобы ты боялась. Страшно тебе?» В ответ не раздалось ни слова. Она сделала выдох и вдох. Выдох и вдох, точно раздувала огонь ужаса, не давая ему угаснуть. «Зачем ты пошла в кино?» — спросил он шепотом. «Зачем пошла на последний сеанс?» Ответа не было. Шагнув вперед, он услышал ее судорожный вдох, будто из ножен вытащили меч. «Почему ты в одиночку пошла через овраг?» — допытывался он шепотом. «Ты ведь возвращалась одна, верно? Боялась столкнуться со мной на мосту. Зачем ходила на последний сеанс? Почему в одиночку пошла через овраг?» «Я», — выдохнула она. «Ты», — подтвердил он. «Не надо». Ее шепот был истошнее крика. «Лавиния». Он приблизился еще на шаг. «Умоляю», — выдавила она. «Отвори дверь, выйди и беги», — прошептал он. Она не двинулась с места. «Открывай дверь, Лавиния». Ее душили рыдания. «Беги», — приказал он. Следующий шаг, и его колено коснулось какой-то твердой кромки. Он выбросил вперед ступню. В темноте что-то накренилось и опрокинулось. Низкий столик вместе с корзиной, из которой выкатилось с полдюжины невидимых клубков, покошачьи метнувшихся в рассыпную. В единственном освещенном луной квадратике на полу под окном блеснули металлической стрелкой ножницы для рукоделия. На ощупь они были холоднее зимнего льда. Неожиданно он протянул их ей сквозь неподвижный воздух. «Бери», — прошептал он, и вложил их ей в ладонь. Она отдернула руку. «Держи», — настаивал он, а немного выждав, повторил. «Кому говорю? Возьми». Разжав ее пальцы, которые уже онемели от смертельного холода и не отзывались на прикосновение, он насильно всучил ей ножницы. «Вот так», — припечатал он. Его взгляд устремился в лунное небо, а после не сразу нашел ее в темноте. «Я тебя поджидал», — сообщил он. «Впрочем, это не ново. Других поджидал точно так же. Окончалось дело тем, что они сами шли меня искать. Но ловца и зверь бежит. Пятеро милых девушек за последние 2 года. Я только поджидал одну во овраге, другую на окраине, третью у озера. Ждал, где придется, а они сами отправлялись меня искать. И всякий раз находили. На другой день читаешь газеты, прямо душа радуется. Вот и ты нынче, как пить дать, вышла на поиски, а иначе не сунулась бы одна во враг. Небось, сама на себя нагнала страху и бежать. Верно я говорю? Боялась, видно, что я подкарауливаю где-то внизу. Видела бы ты себя со стороны, неслась, как угорелая, по дорожке к дому. А как с замком-то возилась? А уж как запиралась изнутри? Видимо, решила, будто дома тебе ничто не угрожает. Ничто, ничто, ничто не угрожает. Так ведь? Сжимая ножницы, в омертвевшей руке она заплакала. Ему были видны только неверные блики, словно от воды, стекающей по стенке полутемной пещеры. Он услышал всхлип. «Не горюй», — прошептал он. «У тебя же есть ножницы. Не плачь». но она все равно плакала, не в силах пошевелиться. Ее зазнобило. Она начала медленно сползать на пол. «Успокойся», — шепнул он. «Хватит нюни распускать». Тут он повысил голос. «Терпеть этого не могу». Он стал тянуться к ней, и в конце концов одна его рука коснулась ее щеки. Кожа на ощупь оказалась мокрой, а теплое дыхание затрепетало летней бабочкой у него на ладони. После этого он повторял одно лишь слово. «Лавиния», — тихо выговаривал он. «Лавиния». Как отчетливо помнил он прежние ночи в прежние времена, во времена детства, когда они всей компанией целыми днями играли в прятки, бегали, прятались. С наступлением весны, и в теплые летние ночи, и в конце лета, и в те первые пронзительные осенние вечера, когда двери закрывались рано, а на террасах шевелились разве что опавшие листья. Игра в прятки продолжалась до тех пор, пока не закатывалось солнце, пока не всходила снежная горбушка луны. Топот детских ног по зеленой лужайке напоминал беспорядочный стук падающих персиков и диких яблок, а водящий, прикрывая руками опущенную голову, нараспев отсчитывал 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. И вот уже стук яблок уносился вдаль. Мальчишки надежно хоронились, кто под сенью кустарника, кто на дереве, кто под резным крылечком. А умные собаки старались не вилять хвостами, чтобы никого не выдать. Тем временем счет подходил к концу. 85, 90, 95, 100. «Пора, не пора, выхожу со двора. Кто не спрятался, я не виноват». И водящий выбегал искать, а остальные зажимали ладошками рты, чтобы удержать рвущийся на волю смех, вкусный, как ранняя земляника. Водящий, навострив уши, ждал хоть малейшего шороха с высокого вяза, хоть биения сердца, хоть косого взгляда собаки в сторону какого-нибудь куста, хоть робкого журчания смеха, который грозит хлынуть через край, если пробежишь совсем близко, не заметив тень, скрытую в тени. Он пошел в ванную затихшего дома, предаваясь этим мыслям, наслаждаясь ясным потоком, бурным наплывом воспоминаний, подобных водопаду, который срывается с крутого обрыва и падает в глубины сознания. Какими же гордыми и таинственными становились те, кто сидел в засаде. Как лелеял их, упивающихся своим превосходством, спасительный полумрак. Обливаясь потом, каждый съеживался, точно деревянный божок, и думал, что можно прятаться вечно. А недотепа Вода бежал мимо, обрекая себя на неудачу и верный проигрыш. Бывало, остановится он у твоего дерева и вопьется глазами в гущу ветвей, а ты, скорчившись, кутаешься в свои невидимые теплые крылья, в огромные бесцветные перепончатые крылья, как у летучей мыши. Он кричит: «Я вижу, ты там!» Но не тут-то было. «Ты точно там, наверху!» А ты молчок. «Давай спускайся!» Но ему в ответ ни слова, только победная улыбка чеширского кота. Тогда водящий может засомневаться. «Это ведь ты?» Первый признак неуверенности. «Эй! Да я знаю, ты там, наверху!» Ответа нет. Дерево и то затаилось в темноте, оно даже слегка дрожит. Листок тут, листок там. И водящий, испугавшись темноты в темноте, убегает в поисках более легкой добычи, которую можно засечь и окликнуть по имени. «Ну и сиди там!» ополаскивая под краном ладони, он подумал: «Зачем я мою руки?» И крупицы времени опять потекли в сосуд песочных часов, но это был уже другой год. Иногда, вспоминалось ему, ребята и вовсе не могли его найти. Он не давал им такой возможности. Не издавая ни звука, он так долго стоял на яблоневом суку, что сам превращался в наливное яблоко. Он так долго таился в ветвях каштанового дерева, что приобретал твердость и густо-коричневый блеск осеннего каштана. Подумать только, какое могущество дает тебе тайное укрытие, как разрастается твоя значительность, даже руки начинают ветвиться в разные стороны под притяжением звезд и фаз луны. И в конце концов твоя тайна окутывает весь город и берет его под защиту благодаря твоему сочувствию и терпению. В темноте можно творить что угодно, ну просто все. Что хочешь, то и делаешь. Какую власть дает взгляд сверху на людишек, которые бредут по тротуару, не подозревая, что взяты на заметку. Но стоит тебе вытянуть руку, и кому-нибудь на нос опустится тенью паук твоей пятерни, а на голову — пелена ужаса. Закончив мыть руки, он принялся вытирать их полотенцем. Впрочем, у всякой игры бывает конец. Когда водящий нашел всех, кто прятался, и каждый в свой черед уже отводил, выкрикивая твое имя, но так и не добравшись до твоего укрытия, это укрепляет твою власть и превосходство. «Эй! Эй! Ты где? Выходи, мы больше не играем!» Но ты не выходишь, даже не шевелишься. Пусть все они собрались под твоим деревом, пытаясь разглядеть тебя на макушке, и взывают: «Эй! Спускайся! Хватит придуриваться! Эй, мы тебя видим! Мы знаем, ты здесь!» Тут главное не отвечать. Помалкивать до тех самых пор, пока не случится неотвратимое. За 3-9 земель в соседнем квартале зальется серебряный свисток, и материнский голос позовет тебя по имени. А потом опять свисток. 9 часов! Протяжно кричит этот голос. 9 часов! Домой! Но ты дожидаешься, чтобы сначала разошлись все остальные. И только после этого, осторожно расправляя крылья, высвобождая тепло и тайну, бежишь домой темными закоулками, стараешься не дышать и сдерживать удары сердца. Если кто и услышит, пусть думает, что это ветер играет опавшим листком. А мама уже стоит на крыльце, и дверь распахнута настежь. Он высушил руки. С минуту постоял, прикидывая, как прошли в городе последние 2 года. Давняя игра не окончилась, только играл в нее он один. Приятели разъехались кто куда, остепенились, вступив в пору зрелости, а он все прячется. А водит нынче весь город, который смотрит, да не может найти, а потом плетется домой и запирается на засов. Но этим вечером, как часто случалось в последнее время, до него донесся знакомый звук — трель серебряного свистка, неумолчная, неумолчная. Определенно, это была не птичья трель, он слишком хорошо знал все переливы. Свисток звал и звал, а голос вторил: «Домой! 9 часов!» Хотя время давно перевалило за полночь. Он прислушался. Опять этот серебряный свисток. А ведь мать умерла много лет назад, но прежде загнала в могилу отца своим языком и нравом. «Сделай то, сделай это! Сделай то, сделай это! Сделай то, сделай это! Сделай то, сделай это!» Как заезженная пластинка, повторяющая надтреснутым голосом одно и то же. Одно и то же. одно и то же, тем же тоном, круг за кругом, круг за кругом, и опять, опять, опять. И вот чистая трель серебряного свистка, и окончена игра в прятки. Он больше не бегал по городу, не прятался за деревьями и кустами, никого не слепил улыбкой, прожигающей самую плотную крону. Жил как заведенный. Ноги несли его сами по себе, руки сами совершали движения, и он знал все, что неминуемо должно произойти. Руки ему не принадлежали. Он оторвал пуговицу от пиджака, и она провалилась в глубокий темный колодец комнаты. Но удара одно не последовало. Пуговица плыла вниз. Он ждал. Казалось, этому падению не будет конца, но вот она остановилась. Руки ему не принадлежали. Он вынул из кармана трубку и швырнул туда же, в недра комнаты. Не дожидаясь удара о пустоту, он тихо вернулся тем же путем на кухню, и сквозь развивающиеся перед открытым окном белые занавески внимательно осмотрел следы, которые оставил снаружи. Сейчас он водил. Искал, а не прятался, не таился. Он был настороженным охотничьим псом, который вынюхивает, проверяет, отбрасывает лишнее, а те следы были ему чужды, как знаки доисторической эпохи. Их оставил миллион лет назад кто-то другой, по другому поводу. Они его не касались ни в коей мере. При лунном свете они поражали четкостью и глубиной. Высунувшись из окна, он почти дотронулся до этих отпечатков, как до великой и прекрасной археологической находки. Потом он прошел через те же комнаты, на ходу оторвал клочок ткани от обшлага брюк и сдул его с открытой ладони, как бабочку. Руки перестали быть его собственными руками, тело тоже перестало быть его собственным. Открыв входную дверь, он вышел на крыльцо и ненадолго присел на перила. Допил остатки лимонада, нагретого вечерним ожиданием, и крепко сдавил пальцами стакан. Крепко, крепко, очень крепко. И только после этого опустил стакан на перила. «Серебряный свисток!» «Вот оно!» — подумалось ему. «Близится! Близится!» «Серебряный свисток!» «Вот оно!» — думалось ему. 9 часов! Домой! Домой! 9 часов! Уроки, молоко с печеньем, прохладные белые простыни. Домой! Домой! 9 часов! Серебряный свисток!» Он резко сошел с крыльца и побежал, неслышно, легко, словно босиком, ни дыхания, ни стука сердца, как бежит лишь тот, кто весь листья и зеленая июньская трава, и ночь, и сумрак. Этот вечный бег уводил его прочь от притихшего дома, через дорогу и дальше, во враг. Широко распахнув дверь, он шагнул в закусочную «Сова», которая занимала длинный, снятый с рельсов железнодорожный вагон, приговоренный влачить одинокое существование в центре городка. Внутри было пусто. Стоявший за дальним концом стойки буфетчик наблюдал, как захлопнулась дверь, впустив посетителя, как тот проследовал вдоль ряда пустых, вращающихся стульев. Буфетчик вынул изо рта зубочистку. «Том Дилан, старый чертяка! Чего тебе надо в такое время?» Даже не заглянув в меню, Том Дилан сделал заказ. Пока его не обслужили, он бросил 5 центов в щель телефонного аппарата, висевшего на стене, набрал номер и приглушенно заговорил. Потом вернулся, сел за стойку, прислушался. Через 60 секунд они с буфетчиком услышали вой полицейской сирены. Машина неслась на предельной скорости. «Мать честная!» — воскликнул буфетчик. «Хватайте всех злодеев, ребята!» Он поставил перед посетителем молоко в высоком стакане и тарелку с 6 свежими крекерами. Том Дилан долго молчал, украдкой поглядывая на рваный отворот брюк и грязные ботинки. Освещение в закусочной было холодным и ярким, как огни рампы. Сжимая в руке высокий запотевший стакан, он с закрытыми глазами прихлебывал молоко и разжевывал пшеничное печенье в вязкую массу. «Как по-твоему, это сытный ужин?» — глухо спросил он. «Куда уж сытнее!» — усмехнулся буфетчик. Том Дилан методично прожевал следующий крекер, набив рот вязким месивом. «Теперь это лишь вопрос времени», — подумал он, выжидая. «Еще молока?» «Давай», — согласился Том. Он с неподдельным интересом и крайней сосредоточенностью наблюдал, как наклонился, поблескивая глянцем, картонный пакет. Как из него побежало белоснежное молоко, прохладно-спокойное, точно родник в ночи, и заполнило стакан до краев, до самых краев, и перелилось через край.